Нечистый. Голландец усердно принялся за работу. Отварнец почти не отходил. Смотрел, чтоб так варили соль, как он научил. Работники скоро поняли, что по-новому выходит для них много хуже. Раньше они как нальют рассол, так только и остается дрова таскать. Мешают и скребут повар с подварком. А теперь раз налей, да потом вычерпай, да воды налей, не передохнуть. Они Фимов не жаловались, не помогло. Мастеру пробовали жаловаться, а он совсем несуразное заговорил. «Требуйте, — говорит, — чтоб больше платили вам». Не понимают, что холопы они. Ничего им хозяин не платит, только кормит. Кормить же больше не станет. Вольным одним платят по уговору, но вольных на варницах мало. И все из-за того, что придумал оглашенный промывать соль. Правда, зато мастер затеял, чтоб после каждой вари день роздыху давать рабочим. Надейка и на то головой качал. Все по-новому тот нехрист ладит. Но знал он, что в чести мастер у Анны Ефимовны и не совался больше. Она и не слышала про те новые порядки. Работники, понятно, рады были. Сутки работают, не разгибая спины, а сутки спят без просыпа или вина раздобудут, напьются, передерутся и опять спят. Голландец только удивлялся на них. Сам он, когда варницы не работали, на месте усидеть не мог. Очень любопытный был. Про Строгановых он много слышал еще в Вологде. И про богатство их, и про иконную мастерскую, и про шитье. Анна Ефимовна позволила ему в светлицу пойти поглядеть, как девки шьют. В иконную горницу его Галка свел, познакомился с Томой. Голландец много ему рассказывал про заморских мастеров. Так раззадорил Истому, что тот не отставал от него, все спрашивал про заморские края. Галка сводил тоже голландцев по вете, показал ему кубки, блюда, оружие, камни самоцветные. Мастер очень удивлялся, как могли Строгановы такие богатства накопить. «Долго сбирали», — сказал Галка. «Деды еще почали. Задолго до разора». Голландец слышал, что во время войны поляки приходили разорять соль. Затем, верно, и шли в такую даль, что слыхали про строгановские богатства. «Как же уцелели они?» — спрашивал он Галку. «И сам-то Строганов, слышно, убежал». «Так то Максим Яковлевич покойный убег в ту пору», — сказал Галка. «Да богатства свои так припрятал, что не добрались ляхи». «А куда?» — спросил голландец. «Под церковью, вишь, его было вырыто. Под собором, под тем вот, под Благовещенским. Туда все истаскали и замуровали, будто и нет ничего. Потом, как вернулись, разрыли, да сюда перетаскали. А ходы по сей день остались». Загорелось тут мастеру посмотреть те ходы, но Галка ни за что не хотел. «Нечисто то место», — говорил он. «Бесу в собор ходу нет. Вот он под землей грешников-то и сторожит. И не проси, Ваня, не пойду». Все у Строгановых звали мастера Ваней. Хоть имя его было Питер. С самого приезда так пошло. Ваня Дергун. Сам он себя называл Вандергун. Так голландец и ушел ни с чем от Галки. Не согласился тот показать ему подцерковье. На другой день поутру, понедельник то был, Анна Ефимовна вышла во двор в поварню, слышит крик во дворе. Люди бегут к воротам, а оттуда кого-то несут во двор. Пошла и она в ту сторону, глядит. Голландца мастера тащат, а на голове у него кровь. Анна велела внести его в ястовую челядиную избу и послала за лекарем. Вошла и сама за ним. Голландца положили на лавку под окно, повариха принесла свое изголовье и сунула ему под голову. Мастер открыл глаза, и Анна спросила его. «Кто тебя убил, Ваня, назови? Тотчас наказать велю». «Не знаю», — сказал мастер тихонько. «Как так не знаешь? Да ты не покрывай убойцу, не бойся!» «Выпороть велю и к воеводе отошлю, он в темную посадит». «Не знай, сам не знай», — повторял мастер. Тут как раз пришел лекарь и стал смывать с головы голландца кровь. Анна ушла. Во дворе она встретила Галку. Он шел тоже проведать мастера. Анна велела ему расспросить голландца и прийти и сказать, кто смел нужного человека покалечить. Неужели варничные работники злобятся на него, что соль велел промывать? Перед обедом пришел Галка к Анне Ефимовне и сказал ей. «Вишь ты, Анна Ефимовна, мачка, не иначе как нечистый его уволочь норовил. Да, видно, встреч кто попался, он и кинул». «Чего зря болтаешь, Галка, какой нечистый? Ведомо, холопы не взлюбили, видно, немчина. Какие холопы, государыня! Вишь, непокойный тот немчин. Залез куда не надобно. Под церковью, слышь, поглядеть норовил. Сказывает, после вечерин притаился в соборе и фонарь, вишь, забрал. Как сторож ушел, он и стал ходу искать. Но в притворе и увидал дыру, а под ей ступень, а там ход, пошел и пошел. Страху их у немчинов нету. Далеко, сказывает, зашел. И вдруг слышит, ровно кто человечьим голосом говорит, да стонет, да будто железо брякает. Ему б скорее взад, уж видно, нечисто дело. А ему, вишь, не имется, он дали. А тут, сказывает, сзади быть-то загремело, что затопало, ровно нагоняет его кто, да как налетит со спины, да по голове его. А более и не помнит ничего. Очнулся уж на берегу под утро. Да правду ли он молвит, Галка? Может, выпивши был, попритчилось ему? Не пьет, государыня. Попробовал было нашего вина, плюется. Сказывает, у их пива больно хорошо. У нас где такого нету. «Надо бы сторожа церковного поспрашать», — сказала Анна. «Приходил сторож, государыня. Сказывает, как после вечерин запер собор, так и не заглядывал до утра. Сказывает, ни почем где в подцерковье не пойдет, ни чистый где там озорует, человечьим голосом кричит. Да ничто, Анна Ефимовна, получше мастеру. Голова-то не проломлена, лекарь сказывает. Кожа лишь во многих местах до кости разодрана». Ох, государиня, не иначе, как нечистый, когтями его уцепил, да и поволок. Но, смотри, Галка, вели за варничными приглядывать. Не будет ли похваляться, кто в кружале, что мастера поучили? Да скажи Калинанова, что с немчином приключится, Даниле Ивановичу скажу. Он их всех перепороть велит. Тот дергун сильно ему надобен.